Проснулась Лариса от смутного беспокойства. «Интересно, все ли ценности на месте?» – подумала она, вспоминая о гостье. «Все-таки нельзя вот так впускать в дом незнакомку. Узная об этом, мама непременно бы отругала. И за дело. Ведь гостья могла оказаться подсадной уткой и не только ограбить, а, скажем, пустить своих подельников в квартиру». Не помня себя от ужаса, Лара вскочила с кровати. Варя спала, подложив ладонь под румяную щечку и дышала спокойно, как младенец. Слава богу, все нормально. Лариса перевела дух и тут же устыдилась. Все-таки подозрительная она стала. Сразу думает плохое, будто человек не может попасть в затруднительное положение. К счастью, далеко не все вокруг негодяи и мошенники. Хотя и этих, увы, достаточно. Вздохнув, Лариса тихонько прокралась мимо спящей соседки на кухню. Включила чайник. Интересно, что теперь делать? Естественно, ни о какой поездке к маме речь не идет. На празднике она остается тут, с этой незнакомой девушкой. Ну, может, и к лучшему, все не одной. Лара заварила чай, нагрела сковороду, разбила несколько яиц и, обернувшись, увидела Варю. Девушка стояла в кухонном проеме и наблюдала. Ее появление застало Лару врасплох. Уж слишком тихо, как тень, двигалась новая соседка. «Ты чего встала?» – стараясь замять неловкость, заговорила Лариса. «У тебя планы, я мешаю?» – спросила Варя, по-детски заглядывая Ларе в глаза. «Нет, не мешаешь. Просто я думала поехать к маме. Ну, не то, что решила, просто были мысли. Но я колебалась, а теперь точно поняла, что не поеду». «Нет, ты не должна менять планы из-за меня». Варя явно огорчилась. «Я сегодня же съеду. Я не знаю, куда. Я напишу СМС родственникам, чтобы они перевели денег. Поеду в гостиницу. Обо мне даже не думай, где наша не пропадала». «Вот пусть и дальше не пропадает», — улыбнулась Лара. «Мы в ответе за тех, кого приручили». «Я же сказала, что все уже решила. К чему эти разговоры? Давай лучше кушать. От тебя тогда буду требовать одного, чтобы мне на каникулах не было скучно. Идет?» «Идет», — Варя улыбнулась. «Ты знаешь», — накладывая яичницу, рассуждала Лара, — «меня твое появление не удивляет. Появись ты у нормального человека, это выбило бы его из колеи, а в моей бардачной жизни самое то». Варя присела за стол и молча слушала Лару, а та вдруг заинтересованно взяла в руки пакет, валяющийся на холодильнике. Там в шуршащем подарочном пакете лежали Пашкины фотографии и три упаковки краски. «Смотри». Лара протянула соседке снимки. «Очень красиво», – просматривая фотографии, заметила Варя. «Это сделал человек, который тебя любит». «С чего ты так решила?» «Не знаю, просто заметно. Знаешь, хорош тот художник, который влюбляется в свою картину». С улыбкой проговорила Варя и отдала фотографии. Лара задумалась. «Звучит красиво, но неправда. Этот человек в меня не влюблен. Просто друг. Да и я, честно сказать, здесь себе не нравлюсь. Серая мышь. Мне, кстати, многие говорят, что мне нужно измениться, что я страшная, неказистая». Лара привстала со стула и, чуть нагнувшись, посмотрела на свое отражение в стекле микроволновки. «Они ведь правы, да?» «Нет, ты красивая. Я правду говорю. А еще ты очень добрая». «Красивая? Смотри, какая я тут!» Лара выбрала один из снимков. «И какая вот здесь девушка?» Она показала на модель, изображенную на упаковке краски. Яркую, рыжеволосую девушку. «Вот это огонь!» «Но ведь...» — попыталась возразить Варя, но Лара ее не слышала. «По сравнению с ней я серая мышь. Надо что-то менять, срочно!» «Срочно, Варь, я чувствую это. Покрасишь меня?» Мысль пришла к Ларисе так внезапно и сразу так ей понравилась, что девушка даже испугалась того, что ее новая соседка может отказаться. Варя растерянно посмотрела на краску. «Может, не надо? Я слышала, там столько вредного кладут, что потом могут волосы отвалиться», — тихо прошептала она. «Плевать». В душе Лара уже окончательно решилась. «Мне уже ничего не страшно. Руки чешутся что-то сделать. Не могу я так больше. Хочу стать другой. Ну, покрасишь?» «Конечно», — с готовностью кивнула Варя. «Тогда за дело», — весело скомандовала Лара и вручила новой соседке упаковку с краской. Та взяла ее, растерянно покрутила в руках. «Погоди». Лариса вдруг передумала. «Пожалуй, все-таки лучше не в рыжий. Какой-то он яркий, немного стервозный. Давай лучше побуду шатенкой. Тоже ярко, но скромнее». и она, забрав у Вари упаковку с рыжей краской, сунула ей в руки каштановую.